Дети давно не видели маму в таком веселом расположении духа. Она шутила, смеялась с ними, но папа почему-то был грустным. Зина обрадовала новую Оксану, сказав, что повышает ей зарплату. Намекнула детям о новогодних подарках, вызвав приступ энтузиазма в уборке игрушек. Искупала Маняшу, позволив той устроить маленький шторм в ванной. Прикинулась, будто верит в недомогание Вани и Сани, позволяющее пропустить завтра школу. Она пришла в спальню, забрала у Петрова книгу и, бойцовски приплясывая вокруг кровати, подняв кулак кверху, принялась скандировать: «Шашки наголо, отряд, стройся вперед на прорыв, Витькам капут!» Петров смотрел на нее с улыбкой, но радости не испытывал. Эта пляска не в его честь. Зверь бежал на ловца. Петров позвонил Лене Равенской, хотел напроситься к ней в гости, но она первой стала навязчиво зазывать его в офис. Получив согласие Петрова, Лена тут же связалась с мужем. «Может, не стоит?» — вяло сопротивлялся Юра. Петров вел себя смирно. Зачем дразнить собак? Но Лену подстегивал азарт. Она настояла: «Делаем, как договорились. Хватай Зинку и через полчаса ко мне. Засекай время». Петров не рассчитывал на долгие посиделки. Он вообще сомневался, что ему удастся склонить Лену к необходимым действиям. Но Лена приняла его по первому классу. Уставила маленький журнальный столик закусками, выпивкой. Велела секретарю никого не впускать и ни с кем не соединять. Демонстративно отключила мобильный телефон. Лена явно совращала Петрова. Призывно хохотала, откидывалась на спинку дивана так, что блузка обтягивала грудь, двигала ногой, и в разрезе юбки сверкало длиннющее бедро, ажурная резинка чулка, подвязка. Облизывала кончиком языка губы и бросала кокетливые взгляды, словом, вела себя, как прожженная шлюшка. Петров, конечно, хотел бы записать ее ужимки насчет своей мужской неотразимости, но не спешил обольщаться. Равенские всегда шли в одной упряжке. Из бухты-барахты Лена не стала бы бросаться во все тяжкие. Он собирался ее использовать, но совершенно в ином качестве. Приходилось действовать в предложенных обстоятельствах. Когда Лена в очередной раз, будто невзначай, положила ему руку на колено, правое, больное, Петров терпеть не мог, когда до него дотрагивались. Он взял ее кисть и по очереди поцеловал все пальчики. «Леночка», — проворковал он, — «окажи мне услугу». «Какую?» — кокетливо в предчувствии эротических предложений спросила она. «Не заключай на следующий год контракт на рекламу с «Имиджем Плюс». «А-а-а!» — догадливо протянула Лена. «Это из-за Зины, потому что она крутила с Витьком маленьким. Что она в нем нашла? Пигмей рядом с тобой». Ту часть мужского естества Петрова, которая откликнулась на призывы Лены, она задавила собственными руками, точнее, словами. «Позвони им прямо сейчас», — попросил Петров, растягивая губы в улыбке. «Для тебя я на все готова», — многообещающе заверила Лена и взяла телефонную трубку. Дальнейшее напоминало театр. Актеры фальшиво изображали страсть, преследуя корыстные цели. Петров мысленно посылал упреки жене: «Дура, Стаиросова, ты посмотри, на что я иду ради тебя, уму непостижимо, как Альфонс поганый». Петров добился большего, чем рассчитывал. Долгий поцелуй, и Лена звонит еще в две фирмы холдинга, призывая отказаться от рекламного агентства. Страстные поглаживания, и она, подталкиваемая Петровым, вспоминает еще несколько компаний, ничтоже сумняшися врет в телефонную трубку: «По моим сведениям, у «Имиджа Плюс» серьезные финансовые проблемы. Говорю вам по-дружески, мы с ними больше дел не имеем. Через месяц они лопнут», и плакали денежки клиентов. Положила трубку и прильнула к Петрову. Дело двигалось к логическому финалу. Петров не знал, как выкрутиться. Его молитвы услышал ангел в лице Лениной секретарши, голосом которой ожил интерком. «Елена Викторовна, звонил ваш муж. Ваш мобильник отключен. Он не смог пригласить нужного человека, потому что тот уже не работает по прежнему месту. Юрий Дмитриевич застрял в пробке. Будет минут через 10». «Идиотка!» — в сердцах выругалась Лена. Она схватилась за пряжку ремня Петрова и стала лихорадочно расстегивать его брюки. «Мы успеем! Успеем! Мы успеем!» «Ну что ты, Леночка!» — сдержал хохот Петров. «Я не могу подвергать тебя опасности!» Он убрал ее руки.